А что корабль? Ожил стоявший в стороне Скайуокер. Куда он денется? Оставим пилотов и охрану, не смогут же местные его. Сэр, прошу прощения, ожил голос оператора. На орбиту вышел флот сепаратистов. Сэр, флот просит откламатор немедленно подняться. Адмирал Каруаук настаивает. Наблюдатели сообщают, что погодные условия также ухудшаются. Или поднимать батлшип сейчас, или он застрянет на поверхности надолго. Поговорю с адмиралом, кивнул Твилик и, накинув капюшон, вышел в сторону палатки с передатчиками. Сила сама указывает нам путь. Альфа, командуйте погрузку, мы выдвигаемся по готовности, закруглил дискуссию Кеноби. Есть, сэр, бесцветным уставшим голосом ответил Альфа. И они все просто рассосались. Вот так вот взяли и ушли. А командира 17 сейчас будет в одну харю разгребать вот это вот распоряжение. Почувствовав глухое раздражение от клона, выдохнул, поправил надетый перед докладом шлем и сделал к нему шаг, огибая стол и обращая на себя внимание. «Ладно, брат, давай мне роту легкой пехоты для разведки, пойду маршрут изучать, да и наблюдательные посты с секретами расставлю по ходу движения, насколько это возможно. Я так понимаю, они пойдут в ближайшие городишко, а не в какой-то конкретный. Угу, бери сразу три, роту танго, бета и семерку. У них мотоспидеры есть, действуй, брат, я тебе верю». Какое интересное высказывание. Что-то я упустил в происходящем, пока тут штаны просиживал в грязи. Ладно, потом спрошу. Не, ну ты видел, а? Это был риторический вопрос. Да, видел. А еще видел, как устало опустились плечи клона серии А, как рваным движением он загнал капсулу с энергетиком в специальный приемник трубочку в шлеме, шел и гадал, почему он не снял его, которые сутки он на стимуляторах, выловил бойца, пробежавшего мимо, и попросил его указать место, где торчат мои теперь уже подчиненные. Опять батальон, эх, становись, говорю, кругом беготня, бардак составляющегося обоза, а у меня кучка выслуживающихся раздолбаев только из учебки. С одной стороны, хорошо, потому что будут действовать четко и дисциплинированно. С другой, хреново, ибо творческого мышления ноль, ветер в жопе и жажда отличиться после, вроде как, героически отброшенного без потерь противника. Итак, бойцы, я, Кэп, я командовал самым первым и самым эффективным разведывательно-штурмовым батальоном ВАР, пока вы плац жопой подметали. Поэтому мое слово для вас с сегодняшнего дня – закон. Возражение? Отлично. Итак, вы, девочки, сейчас будете выполнять самую важную роль в будущем передвижении войск по планете, обеспечение безопасности маршрута путем обнаружения и связывания, в случае необходимости, противника боем до подхода подкрепления. Я тут торчал один почти два месяца и знаю эти места. Тут 3,14 здец за каждой веткой, вам ясно? Прекрасно. Наш противник хитер, коварен и умеет прятаться. Ваша задача – уметь прятаться лучше противника, поэтому вот эта глянцевая хрень на вас, курочки, ни хрена не годится, но выбора у нас пока нет. Поэтому при проходе под джунглем срываем с деревьев листики и вяжем их на себя, закрывая голову, плечи и спину. Броню с предплечья и ног, кроме наколенников и сапог, рекомендую снять и сдать, она вам будет мешаться. Нашлемными фонарями, у кого есть, пользоваться запрещаю. Передвигаемся тихо, прикрываем друг друга и сохраняем максимальную внимательность и концентрацию. Командиры рот ко мне, остальные свободны. Сбор здесь через 15 минут. Вольно. Разойдись. Смотрю на спешащих в мою сторону разумных. Блин, сейчас еще и замов надо выбрать, а я их не знаю, и все это в боевой обстановке, когда тут где-то ситх с сиськами бегает. Уж не за нами ли пришла изначально? Киваю подбежавшим. Представляйтесь, мол, ух, отвык я от уставщины. Из поочередного здравия желаю, клон-командир, номер бла-бла-бла то-то так-то, командир такой-то вычленил, что их зовут Ира, Мушиный Зорн, рота танго, бета и моторизованная спидерами семерка соответственно. В общем, слушайте, парни, что вам надо знать самим и довести до личного состава в процессе. Джабим – это дыра, деревья скользкие, кроме корней, и где они есть, лучше ходить по ним. Минные сканеры, если есть, хорошо, нету, рожайте мне их немедленно. Схема построения в движении следующая. Тут Джабим случился намного раньше, поэтому некоторые события будут не в каноничном хронологическом порядке. Что я сделал? Да, собственно, ничего особенного. Отправил группу условных смертников самоходом по карте изучать фальшивый маршрут в левом направлении через пару линий наблюдения дозорных Стратуса. Прорисовал уже нормальную схему движения разведки, раздал указания, на пару часов перемещения им хватит. А сам сел на спидер в медицинской версии, привязал методом шибари клона в охапку с сумкой, груженной биперами маячков. Посадил на хвост еще пятерых аналогичных байкеров, у одного из экипажа которых был вывернутый соплями наружу запасной сенсорный блок касса от аптешки, выкрученный на максимальную чувствительность так, что он даже на блики от шлема оператора реагировал. Пришлось его снимать и вязать на голову челму из разорванного спальника, там термоизоляция простыть не позволит на скорости. А дальше было весело. Я иду в голове, за мной змейкой хвост в хвост плетутся клоны. А я через каждые метров 500 с определенного места просто начал громко кричать «Сейчас!». Шибарнутый или зашибаренный клон, слыша мой выкрик, просто выбрасывал бипер из сумки. Правда, начало движения было омрачено сразу двумя нехорошими новостями. Новость первая буквально чуть не свалила с ног всех в процессе оглашения боевой задачи моего нового батальона, громыхнув по окрестностям шикарным грохотом и землетрясением баллов на 5. На запрос штабным связистам, что происходит, на общей волне лаконично и как-то буднично отметили, что взлетевший актламатор благополучно упал на поверхность, сбитым. Оставшиеся два не менее благополучно улетели. Вторая, лично для нас, на планете находящихся войск, плохая новость была в том, что на него успели загрузить почти все лати. У нас их осталось 5 штук, значит, обоз будет двигаться со скоростью пехотинца. Пехотинца по колено в грязи. На наш с Альфой дружный, но осторожный вяк на предмет того, что бывшая база черных перчаток не так уж и плоха, и ее очень просто оборонять, была воспринята в штыки. Ну в смысле, коллегиальное решение принято, а посему, вперед, бойцы. А значит, надо было срочно придумывать удобную схему охранения. Впрочем, мысли по этому поводу у меня уже были, причем с реализацией на практике. Основную роль в ней играл болотный тростник, очень гибкая и полая внутри местная разновидность сорняка, растущего практически повсеместно. Травка прекрасно вставлялась в неглубокий паз сопряжателя для баллона с дыхательной смесью в шлеме и могла выполнять роль дыхательной трубки, правда, не очень удобной, но с помощью вязаной шляпы вьетнамки и ремешка из все того же спальника неплохо держалась в заданном направлении и была незаметной, скрывая в том числе и белую маковку шлема, и отблески визоров. Пришлось вспоминать тактику вьетконговцев. Хотя именно сейчас америкосами выступали мы, и гонять наблюдателей и дозорных практически к черту на рога, занимать позиции охранения и ставить секреты, и чего я раньше не додумался, сам-то пользовал, а как омеги прилетели, расслабился. Битва пред жабиями, из записок одного из выживших отряда «Нимбус», чертовы кустоклоны, так мы окрестили варовских разведчиков характерной наружности, сепаратисты выдавали нам информацию о том, как сражаются клоны на других планетах, и там не было ничего подобного. Эти тупые болванчики обычно перли стенкой вслед за своими генералами, погибая штабелями под огнем дроидов. Но эти настоящая заноза в заднице. Мы только гадали, кого против нас выставила ВАР, так как даже запросы сепаратистам о том, что это за спецподразделение, не давали результатов. Среди нимбусов ходил слух, что эти кустоклоны, новый вид коммандос, но нам так и не удалось точно это узнать. В первом же столкновении мы потеряли чуть ли не треть всех нимбусов. Нас поймали в ловушку как лохов. Заранее хорошо спланированное, практически будничное нападение на колонну техники обернулось адом. Почти сотня непримечательных кустиков оказалась бойцами, начавшими стрелять в нас из засады. Только благодаря репульсорным ботинкам наш отряд смог худо-бедно выбраться из западни. Наученные горьким опытом, мы стали проверять каждое подозрительное растение, что ощутимо снизило мобильность нашего мобильного спецотряда. Гениальный ход вражеского командующего. В налетах на колонну мы стали практически бесполезны. Внезапно ударить в тыл клонам стало фактически невозможно. Мы или встречали на пути кустоклонов, и завязывался бой, либо враг уже знал о нашем приближении и был готов отбиться. Скорее всего, на подходе нас срисовывал замаскированный наблюдатель и предупреждал своих. Через несколько недель таких трепыханий у нас появилась новая работа – оборонять свои тылы. Почему? Эти кустоклоны начали делать подкопы прямиком к нашим позициям, обходя таким образом дозорных. Как они умудрялись прокапываться в сырой земле, а иногда и просто в грязи, для меня оставалось загадкой, но в любом случае теперь мы прочесывали джунгли, ища замаскированные входы в туннели. Иногда это даже получалось, иногда получалось не взорваться на хитрой растяжке. Мы, на своей планете, чувствовали себя беспомощными, и это бесило. К сожалению, любая встреча с кустоклонами оборачивалась кровопролитной борьбой. По нам было тяжело попасть благодаря прыжкам и маневрированию на репульсорных ботинках, а кустоклонская маскировка была настолько совершенной, что их можно было заметить только в момент выстрела. А отблеск бластерного выстрела, промелькнувшего на границе зрения и убившего твоего товарища, было не так просто отследить и точно вычислить, где же залег враг. Особенно после того, как они стали прицельно стрелять по нашим ботинкам. Больше всего такая ситуация мне напоминала название одного фильма в Галаните. Крадущийся ранкор, затаившийся Кенрад. Оставалось лишь гадать, что произойдет быстрее, нас всех перебьют эти коммандос, или мы выбьем основные силы Варс планеты, и они заберут этих чертовых кустоклонов с собой. Обрыв текстового файла. Впрочем, геморроя подкинул и джедай Сирус, в чьем видении были атачки, 22,5 метра в высоту. Панельная, мать ее, пятиэтажка. Учитывая, что деревья тут едва дотягивали до десятка метров, видно их было отовсюду. Эти практически бесполезные хламиды под собственной массой скользили и вязли в грязи. Грохот шагов раздавался на многие километры. Приходи, бери, не жалко. Нет, будь их десятка-два, можно было бы незатейливо выжечь к хренам все в радиусе 5 километров дружным залпом и спокойно двигаться дальше, ничего и никого не опасаясь, но, 3 штуки, в состоянии прототип, да куром насмех, на мое упертое, это не техника, а наша ваша погибель, это ж, блять, маяк натуральный без заземления. Джедай наконец сдался. Впрочем, сам Орлис с Гилмун вроде как вышел на связь и договорился забрать эти прекрасные, в его понимании, машины себе. Ну это мне чуть позже Альфа нашептал. Как и то, что Козлина наотрез отказался выделять проводников, поскольку занимался вербовкой сторонников в свою армию освобождения. Оттяжки радовали немного больше, они хотя бы не сильно вязли под собственной массой, но и тут вышла жопа. Ну так, жопочка. Эти машинки поскальзывались на грязюке при малейших уклонах и из-за рассинхрона начинали с пробуксовкой молотить своими лапками по земле, поднимая фонтаны брызг, комья в грязюке, и неминуемо заваливаясь, если оператор Мехват не успевал вручную перехватить управление дифференциалами шарнирных механизмов. Тут же вылез еще один косяк, Мехваты не знали, как управлять этими машинами, то есть по прямой ровной поверхности или на привычном грунте, пожалуйста, а тут случился такой весь внезапный джабим. В расчетном конце первого дня пути скинул дозорных, вернулся к остальным, прихватизировал себе АТХТ-шку, забрался в нее, чуть не замял, поскользнувшись и сев на 7-метровом двуногом монстрике с крышей на шпагат, выбрался, плюнул и пошел, на ходу матерясь, вразумлять новой тактикой действий вверенный мне батальон бройлеров. Шли первые сутки победоносного продвижения в арк городу Тонарева планеты Джабим. Хорошо идем, задорно, дождь поливает как из ведра, ни хрена не видно. Атмосфера наионизирована так, что если в тепле почесать подоспешник, в волосах промелькнет искра. Сенсоры ничего не видят в упор, связь упала до минимальных возможностей, но не критично. Альфа на меня дуется и пытается поймать с целью начистить рыло. Благоразумно не приближаюсь к колонне ближе, чем на десяток километров. А все почему? Он на 2-е сутки снял шлем. Таких лютых синячищ под глазами я даже у несвежих трупов не наблюдал. Видя его метание, незатейливо вырубил его из станера, пока никто не заметил, и нагнал жути его замом, дескать, своя башка на плечах, а командиру нужен здоровый сон и полстакана виски. Что забавно, вискарь ему каким-то образом достали, но уже в мое отсутствие. Как я слышал, он теперь уже в соло продолжает ныть об отсутствии вары прямо сейчас, прямо здесь колесной техники. Говорят, достал всех, но терпит и вроде как прислушиваются. Тактика гуков себя оправдала, правда, за эти 1,5 недели нимбусы научились прятаться на деревьях, и даже вполне успешно, пока мы не отодвинули дозоры еще дальше по ходу продвижения колонны. Так что все ограничилось парой сюрпризов. Мы с ними играем эпизодически в партизан. Точнее, партизанит рота Танго и Ярик. Я с ними 3 суток возился, учил, показывал, проверял. Результат был ошеломительный. Эти сволочи так наловчились партизанить, прям гордость берет. За Вьетнам, а не за этих рукожопов. Надо сказать, что в варианте джунгли в экипировке имелось вибромачете. При допиливании его с помощью настроек частоты вибраций, он стал неплохо резать землю, уплотняя грунт по сторонам от лезвия, после чего тот свободно вынимался. Подкопы и тоннели получались, в лучших традициях, а главное, быстро, хоть и ненадежно, поскольку затапливались тоже быстро, но на пару вылазок хватало. Джедаи мрачнели. Причина увеличивающейся мрачности была, как сказал Кади, в том, что Стратус, со слов Гилмуна, пошел от обратного и стал проводить диверсии против гражданских, параллельно запугивая их джедаями. Дескать, они заберут ваших детей, и все теракты, это Вар делает, вон мои бойцы как страдают. Самое страшное, что возразить мы не можем. Орлис над чем-то там бьется, пытаясь разубедить, но дальше своего окружения у него это не заходит. Сопротивление по-прежнему держится в стороне, не забывая подкидывать разведданные обстановки по планете. Проверить их некому, поэтому джедаи доверяют. Отрываться от колонны и проводить разведку в поселениях тоже, впрочем, не спешат, поскольку клоны четко зафиксировали обладателя красного светового клинка на передовой при высадке, поэтому держались с армией видимо, чтобы нас от ситха защитить в случае чего. Ага, все по-честному, ситхачка одна, а их четверо плюс два падавана. Кстати, понравившаяся мне падаваночка, целитель, и по возвращении с миссии будет сдавать на полноценного джедая в корпус целителей. Мирное существо до сих пор меня стесняется, когда видит. Впрочем, из-за альфы подойти к ней близко я не могу, и скука. Даже дроидов особо не видать. Эх, что за Непру? Делинтинь, Кэп ответил. Пшшть, это красный лидер, Кэп, по цепи, дозор квадрата 4R5, спираль 3V, удаленность 2.5, обнаружен противник, много, эфшашаша, ХМ, передает по цепи, то есть дистанция приличная, не замечен, значит, ни разведка, ни отмечена активность, а именно обнаружен, значит, даже не засада, а наступление, много, это больше скольки по нашей кодировке, а, точно, это больше, ХММ, красный лидер Кэпу, уточните количество противника, пшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшшш Ша, повторяю, их пышаща, уя, ситх, пыевщащаща, ааа, пыыкх, шшшть. Значок вызывавшего погас, дозор уничтожен. Врубаю усилитель сигнала, стоящий от нашей временной ставки в лесу в паре десятков метров. Опасно, может молнию притянуть или выгореть вообще, но плевать. Альфа, Кэпу, боевая тревога, код красный 2, направление 270, ориентир северо-запад, удаленность 2,5, сокращается, численность более 15 тысяч. Повторяю, боевая тревога, код красный 2, направление 270, ориентир северо-запад, удаленность 2,5, сокращается, численность более 15 тысяч. Наличие техники и состав атакующих не определяется. Принял, давай сюда, стальным голосом пробасил Альфа. Бля, тут не до жиру, сейчас будет невесело. Мушка Кэпу, уводи дозоры с направления 270, повторяю приказ. Дозором по направлению 270 отступать к колонне. Мушин принял, исполняю. Разрешите разведку боем. Запрещаю. Бойцов беречь. Отбой. Отключаюсь от усилителя, по корпусу которого уже начали бегать искорки статики. Зорн, на тебе тылы и наблюдение. Докладывай сразу в штаб и помоги парням уйти. Кидаю уже через плечо, прыгая на спидер. Штаб ждет. Сейчас начнется переполох. Примерно минут 15 у нас есть. Данных 0. Бля, и дождь стихает. Пов клона КТ-211-1439. Говорят, те, у кого она есть, в такие моменты зовут маму. Когда страшно, мне вот страшно. Кого мне звать? Комбата, этого жутковатого угрюмого, даже не знаю, как его назвать, с арктическим холодом в глазах, как на полюсе. Что-то не очень верится в республику, когда под тобой мелькают силуэты противника. Бесконечное количество силуэтов. Джедай вот в силу верит. А во что верю я? В республику? Ну так-то, где я и где та республика? Вроде вокруг, а тут сейчас дроиды. Странная конфигурация. Эти вообще незнакомые модели. Двигаются легко, ноги сегментные. Ну и местные вот пошли теперь. Страшно. Мы не должны бояться, а я боюсь. Наверное, бракованный. Комбат новый говорил, что бояться, это нормально, но он альфа, ему много чего можно, и говорить тоже, а я простой пехотинец, случайно попавший в разведку, и бегун. Ботинки вот на мне с местного спецназа снятые. Репульсорная платформа с синхронизатором. На них можно как на доске парить над грязью, но прыгать лучше, так быстрее получается. Моя задача была в случае гибели взвода или при обнаружении противника и обрыве связи, предупредить штаб, добежав до зоны приема. Говорят, связь достреливает от моей позиции уже метров через 200. Аппа, танки КНС, стопы, много стопов, с крюками и лебедками. Они собрались валить танки, надо предупредить. Страшно, но нужно. Осторожно вытаскиваю мощную термальную гранату из кармана и зажимаю в руке. Карабин даже не трогаю, пусть на спине висит, как дополнительный щит. Я бегун, я не собираюсь драться. Надо просто предупредить. Успеть, это моя задача. Глядя на гранату в руке, ухмыляюсь. Я знаю, во что верить. Проживу теперь недолго, но верю. Верю в оружие в своих руках и в победу. Верю, братья победят. Да, глаза клона счастливо закрылись, а когда открылись, в них была только чернота холодного космоса. Прыжок клона не заметили сразу. Дроиды-убийцы не смогли в него попасть из-за развитой скорости, поэтому в погоню за ним рванули из соседнего спецотряда «Каменный поток». У них были такие же репульсорные ботинки. В то же время, мобильный штаб ВАР, планета Джабим, прикусивший губу до боли оператор связи из новичков, быстро записывал то, что ему на грани слышимости через исчезающие помехи диктовал явно на бегу один из выживших дозорных направления, по которому была объявлена боевая тревога. «Свобода, я Красный 9, повторяю, у противника дроиды неизвестной конфигурации, скорость перемещения высокая, платформа адаптивная, скоростная, техника присутствует, танки ад, много стаб, минометы, гранатометы, тяжелое вооружение, войска смешанные, количество до 20 тысяч мехов и, люди, отдельно, меньше, ха-ха-ха-ха, Красный 9, здесь свобода, отступайте, повторяю, дозорам приказано отступать, повторяю, Красный 9, здесь СВО, уф, кха, не, им, имею, миллиметров, технической возможности, кха, Красный 9, отбой. Клон связист от обрыва связи бессильно сжал кулак на секунду, глотая ком в горле, и обернулся к стоящему за спиной адъютанту, протягивая датапад с записями. Сводка Е2Д, направление 270, штаб, срочно, секретно, бегом. Спустя несколько секунд, клон КТ-211-1439, думаешь, достал меня, сволочь, нет, прострелянная спина и плечо меня не убило, успел, ну, подойди ближе, гнида, ближе. Под шлемом на окровавленных губах сама собой растягивалась слабая, но довольная улыбка. Ух ты, кустоклон, нас предупреждали, что вас невозможно поймать живьем, парни, кажется, нам повезло. Хи-хи-хи, Рни, смотри, он тебе рукой машет, может, сказать чего хочет, а-а-ха-ха-хо-ха, ты хочешь мне что-то сказать, клон, ну, давай, присел напротив подранка счастливый начавшимся наступлением, заскучавший и улыбающийся спецкорпусовец, говори, я тебя слушаю, из вакадера сиплым голосом раненого прозвучала, наверное, глупая сейчас фраза, за, брать, ефр, респ, пуп, блику. Дрожащая рука с зажатой активной термальной гранатой разжалась перед лицом присевшего воина, отпуская контактный механизм взрывателя. Енгпов, вечерело. Спора, уруливавшая в сторону ближайшего леса от тешка внутри, бурлила, как грязь под репульсорами, будь таковые тут были. Стою, молчу, слушаю и не отсвечиваю. Итого, у нас два неполных легиона из 16,5 тысяч бойцов, способных встать под ружье, против примерно 25 тысяч боевых единиц, включая разумных с тяжелым вооружением. Мы находимся на открытой местности, укидайся минами по самое не хочу, и они хотят принять бой в открытую. Я правильно понял, не послышалось, мое недоумение с раздражением 17-го можно было ложкой есть прямо из воздуха. Думаю, нам лучше отступить под прикрытие деревьев, чтобы сберечь технику, а Биван не подражаем, когда почесывает свою бородку, глубокомысленно кивая. «Мы это уже делаем, сэр», – пробасил Альфа. «Прекрасно, тогда нам следует перегруппироваться вот тут и тут, отогнать технику чуть дальше, а передовые отряды займут позиции спереди, чтобы связать противника боем», – сказал синекожий Твилик. Впрочем, его тактический гений хотя бы был в зачаточном состоянии, только соображалка подводила. «ГРРР, ну скажи ему, скажи, не имею технической возможности», – сэр, отбился клон, не то он сказал, не выдерживаю, пока его не заклевали или, не дай боги, не начали обвинять. Он хочет сказать, что при таком соотношении сил в любом случае начнется свалка. Чтобы избежать потерь в самом начале, нам лучше всего будет вообще пройти по вот этим болотам на холмы и занять высоты уже на них. Там будет проще обороняться. Как же техника? Сирус в своем амплуа. Она там не сможет пройти. Не могу согласиться, сэр. В этом перешейке только одно узкое место, которое с вашей помощью вполне можно пройти, если вы перенесете танки с помощью силы. Хорошая идея, учитель, вклинился Скайуокер, глядя на Оби-Вана. Так мы сможем быстрее сориентироваться, если противник что-то начнет делать. Мы и так слишком растянулись, лучше тогда вообще разделить силы на несколько частей, создав независимые точки сопротивления, раз уж вам не терпится подраться. Демократия в стиле женщины-джедая от генерала Лески, забавно. Предлагаю выйти и осмотреться, у нас же есть еще время, Альфа, спросил у шепчущего что-то в шлем клона Кеноби. Да, сэр, но не очень много, ответил клон почти сквозь зубы. Ну так-то да, минуты три, точно. Я уже морально устал принимать доклады и уточнения от быстро гаснущих точек передовых отрядов дозора и бойцов охранения, и то сейчас орал бы, если бы предварительно 17-й мне по внутренней связи не прорычал перед совещанием. Заткнись, смотри и слушай, у меня все под контролем. Посмотрим, насколько у него все под контролем. Бойцов он терять привык легко. Я так не смогу, просто не смогу. Выпрыгнув из чрева танка, я слегка прибалдел от открывшегося зрелища. Наш танк был практически в крайней точке линии отходящих под деревья подразделений. Ай да Альфа, как красиво он джедаев выставил на передний край, а, и ведь стоит и с умным видом таращится в бинокль на единственном пятачке, где нас со всех сторон видать. Идеальная мишень, воспитывает он их так, что ли? Противник, сэр, спустя какие-то секунды произнес он, указывая в сторону, с которой мы уже час ждем хоть кого-то, а я раньше не замечал в нем актерских талантов. Прямо Альфред Пеннивард во плоти. А вот я напрягся, всматриваясь пншкой в стремительно темнеющее небо. Если знать, что высматривать, всегда заметишь, особенно в медленно успокаивающийся моросящий дождик с подсветкой от горизонта, прямо как сейчас. Можно даже примерную траекторию просчитать. Если вы можете применить свои штучки, советую начать делать это прямо сейчас. В чем дело, Кэп? Мины летят нам прямо на голову, отвечаю падаванке, воздух. Клоны рухнули, где стояли, все, кроме Альфа-17. Хотя к чести надо отметить, что даже джедаи дернулись. Ах ты хитрая жопа, говоришь, под контролем у тебя все, подумал я, услышав взрывы там, где их быть не могло по определению, и не ощутив привычной в общем вибрации от близких разрывов. Этот тролль, который Альфа, умудрился разрядить обстановку и отыграться одновременно, макнув меня в грязь, буквально. Подняв голову, я отметил, что мины прикольно освещают пространство, разбиваясь о тонкую пленку мобильного общевойскового дефлекторного щита, благослови сила того, кто эти два легиона собирал над Джабием. Предупредить? Встаю. Зачем? Пожимает плечами. Ну как делаем? По-твоему или по-моему? По-твоему, это как, всех убить, опять лаконично пожимает плечами Альфа, тогда лучше по-моему, не люблю людей терять. Альфа, как-то странно наклонив голову, окинул меня взглядом, с этими как, киваю в сторону напрягшихся джедаев, высматривающих кого-то на флангах в расположении сил противника. Эти от нас далеко не отходят, как правило, или дохнут, всяко легче. Братишка, у меня к тебе просто дохерища вопросов накопилось. Альфа совершенно беззлобно рассмеялся. Хе-хе-хе-хе. Тогда, брат, позаботься о том, чтобы я пережил этот бой. Чувствуя, как подкатывает знакомое состояние легкого куража на грани безумия, рассмеялся уже сам. Как-то буднично заработали несколько роторников с нашей стороны, посылая лучи добра в сторону противников, которых теперь можно было рассмотреть. Огонь был скорее беспокоящим, просто чтобы они не смелели сейчас сильно бежать за нами. Где-то в той стороне взгляд сам собой выцепил женскую точеную фигуру в тяжелом плаще, который ничего не скрывал, и красивым алым световым клинком в руке. Бессовестно врали те немногие мультики по этой вселенной, что я успел посмотреть кусками, будучи живым там. Они уродовали внешность своих героев до неузнаваемости. Никакого долбанутого макияжа вокруг рта. Ну лысая, это да. Вентрис была красиво той завершенной, жестокой, холодной красотой и азартом матерого, вышедшего на охоту хищника, который понимает, что добыча может дать сдачи. Девушка улыбалась. Противник не спешил выбегать навстречу, ни мы, ни они все равно никуда теперь друг от друга не денемся. Щит у нас хороший, техника у них подойдет только в течение пары часов. Значит, нас все же будут пытаться окружить, и придется уходить болотами, как я и предлагал раньше. Ну, что ж, это будет долгая ночь. Руки сами перепроверили наличие БК к стрелковому комплексу и винтовке, поправляя элементы обвесов. Мы медленно пятились, прячась за границей уползающего щита, эпизодически расцветавшего взрывами и рябью по поверхности. А наш противник все скапливался на границе меткости работы З6, тых, прикрывающих наших редких, рискнувших работать на ходу, снайперов. А противник все скапливался и скапливался, а потом они все сдвинулись. Из дневника одного клона. Однажды мне пришлось высаживаться над жабьями. Отвратительная планета. Сплошная грязища и чертов дождь. Прямой дождь. Косой дождь, моросящий дождь, дождь из-под земли. Тогда я мечтал, чтобы нас послали на планету типа Татуина, чтобы не было этого прилипающего к спине поддоспешника, сырых ног, промазанного грязью тела и целого шалаша из веток, напяленного для маскировки. Но над жабьями было кое-что похуже погоды. Я говорю не о дроидах и даже не о нимбусах. Я говорю о джедаях. Может, они и умеют махать своими мечами, но вот командовать. И ладно, когда он один, можно как-то выкрутиться, интерпретировать приказ, чтобы не вести своих братьев на верную смерть. Но когда джедаев становится больше трех, начинается вакханалия. Перечащие друг другу приказы, или активные атаки в лобовую, вслед за освободившимся от командования одаренным, непонимание тактики, размытые приказы и бесконечные споры. Пусть они дискутируют в безопасных планетах внутреннего кольца, а не на передовой, где каждая минута промедления стоит нескольких сотен, если не тысяч жизней клонов. Особенно, если перед бойцами маячит ситх. Эта чертова бестия с двумя красными клинками до сих пор заставляет просыпаться меня в холодном поту после очередного кошмара. И даже не от страха, а от чувства беспомощности. Как когда летишь в лават под огнем ПВО, когда следующая секунда может стать последней, но ты ничего не можешь с этим поделать. Что может клон противопоставить одаренному? Выстрел из бластера отразит в тебя же, от гранаты отскочит или силой откинет, а тяжелое вооружение слишком медленное, чтобы взять на прицел настолько быструю цель, в ловушке и засады она тоже не попадалась. И вот ты стоишь по колено в грязи, стреляешь и ждешь под звуки падающих замертво братьев джедая, который откинет от наших позиций ситха хотя бы на час, чтобы мы успели перегруппироваться и приготовиться к отражению очередной атаки. Обрыв текстового файла. Для разблокировки архива необходим соответствующий допуск. Так звали дворецкого Бэтмена. Примечание к части. Собственно, каноничная Вентрис. Знакомьтесь. https://564x/44:41:22 22.4441223ic7d7974 ЙОП14c756bb8f3 https://564x/f8 ее 73 F8 ее 734437F2C889E3B111D05FD43A6. На сегодня все. Приятного чтения. С Рождеством вас, железо. Повязка, венцом. Наверное, эта реальность на меня очень круто влияет. Эстетствую. В свалке пехотной атаки, когда одна толпа гонит другую, не считаясь с потерями, легкий шепоток смерти чувствуешь в каждом движении напирающей волны противников. На грани восприятия появился животный страх смерти. Появился и пропал, сменившись холодной яростью. Так страх жертвы сменяется азартом хищника. А может все проще, и просто бабу надо. Так, чисто стресс снять. Факт, что мне мое состояние не нравится, но об этом буду думать позже. У нас тут классическая средневековая стенка на стенку рисуется. ХММ. А Альфа, молодец. Ишь как Падаванов припахал, никогда не думал, что Скайуокер будет работать дровосеком. В целом, тоже хочу себе светошашку теперь. Это ж идеальный инструмент для строительства баррикад. Вжух по стволу, и на тебе, готовое укрепление. Даже дымы слегка обеспечивает. Вот так вот, просто, походя, ставить рубежи, это талант. Впрочем, Альфа себя ведет не как Альфа, или просто я не самый умный и прошаренный клон в этой вселенной. Или мне, когда вырубил его, показалось, что, ладно, потом подумаю. Проблема была сейчас именно в нашем общем количестве и том, что все яйца собрались в одну корзину. Фронт автоматически растягивался по периметру работы движущегося 2-километрового колпака щита, а под ним нас было слишком много. Техника в создаваемых просеках стала бесполезной. По-хорошему, сейчас посадить всех на броню да валить полным ходом на дистанцию, где мы сможем окопаться и встретить противника не свалкой ближнего боя, но, увы, хлипкие тушки в один оказались в условиях леса до неприятного трудной мишенью, и самое страшное то, что им удалось таки связать нас боем в рощице. Щит спасал не только от минометов, но и встречного огня. Пока юркие в первые, виляя за деревьями, не заходили под его кромку, умело используя позиции между корней и за стволами. Заметить их, даже учитывая их количество и постоянное мельтешение, стало трудно, особенно в сумерках и, как ни странно, под щитом, который от беспокоящего огня бликовало и искажал цветовосприятие за своей границей, отсекая визуально часть противника от наблюдения. С широкого лога с каменистой поверхностью, где грязи было не так уж и много, мы, отступая, зашли на пологие холмики, поросшие деревьями, дальше в джунгли. Проходы между деревьями сужались, и кромка щита стала двигаться медленнее. Джедаи работали лесорубами, делая по пути отхода бруствера из стволов и просеку для прохода техники. Мы благополучно отстреливались, ровно до тех пор, пока противник не занимал то место, откуда мы отходили. В принципе, тир, если не знать, что их тупо больше, и нас прижимают к не самой удобной местности. Темп и плотность огня такая, что лес, несмотря на свою влажность, постепенно тлеет. Оборонительные позиции, хрена там, толкучка, свалка и направление куда стрелять, везде, красота. Часа полтора субъективного времени мы шли, углубляясь в лес, без потерь, постреливая по дроидам из-за поваленных джедаями стволов деревьев, и поддразнивая мехов гранатами, отползая под спасительную кромку щита. Впрочем, среди дроидов особых потерь тоже не наблюдалось. На таймере прошло только минут 10. Я носился по правому, самому простому флангу, проходившему по склону холмика, где мы занимали доминирующую позицию сверху, когда щит моргнул и пропал. Что тут началось? Дроиды мгновенно нарастили темп огня, а мазилами они в условиях кинжальной дистанции не были, впрочем, как и мы. Плазменные заряды летали веерами, освещая и раскрашивая стоящие деревья в причудливую светомузыку. Клоны гибли, словив, кто сразу 5, а кто десяток зарядов плазмы, разрываясь изнутри от чудовищных температур и создаваемого давления. Дроиды пошли сплошной волной, бухали глухими яркими вспышками гранаты, надрывались роторники, не деля деревья и металл, захлебывались криком раненые и затихали, оттаскиваемые товарищами куда-то вглубь. Движение остановилось, упали, всем занять укрытие, огонь прицельный, заряды экономить, кричал я, пытаясь навести хоть какой-то порядок на фланге, среди конкретно так перенервничавших клонов, на которых больше влияла сейчас ситуация в целом, а не потери товарищей. Знакомый шелест прорвался сквозь какофонию звона зарядов, твою ж мать, воздух. Падаю, накрыв голову руками. Сначала далекие, а теперь и близкие разрывы за спиной утопили часть джунглей в огне. Джабим. Повклон разведчик КТ-220-426 позывной Джонни. Еще с учебки я аккуратно записывал в дневник тактики врага и свои мысли по поводу противодействия ей, да и просто свои мысли о происходящем. Такую привычку я приобрел от одного инструктора на камина. Седого старика с бескоровой тростью, сгорбившейся осанкой, но с яростным огнем в глазах. Он говорил, что таким образом можно познать врага и познать себя. Я так до конца и не понял его философию войны, но все равно следовал советам старого наемника, прошедшего десятки вооруженных конфликтов. Они уже не раз помогали мне здесь, на Джабиме. Влажная тропическая планета, кажется, состоящая исключительно из джунглей, грязи и непрекращающегося дождя с редкими вкраплениями гор. Это первая планета, на которую я вступил как полноценный солдат Великой Армии Республики. И это первая планета, на которой я хоронил своих погибших братьев. Кровопролитные, жестокие бои, с каждым разом уносящие все больше клонов в забытье. Не война, а бешеная драка двух взбешенных ранкоров. Без правил, без чести, без морали. Сейчас мы отступали, впереди джедаи перетаскивали силой танки через болото, шедшие в хвосте связывали сепаратистов боем, даря нам драгоценное время, а остальные солдаты, вышедшие из боя на краткую передышку, на ходу проверяли снаряжение. Полны ли картриджи с газом, не разрядились ли батареи для бластера, подогнана ли броня, удобно ли закреплены термальные гранаты. Этакий ритуал перед финальным рывком. Враг неумолимо продавливает крайние рубежи обороны, значит, скоро появится сепаратистская пехота. Нужно встретить ее подобающе. Толстых бревен, притащенных на болото с помощью лебедок и танков, на всех не хватает, так что придется выдумывать укрытие самому. Руками я выгребаю вытянутое углубление в земле, пусть и эрзац, но хоть какая-то огневая позиция. Быть на десяток сантиметров в земле лучше, чем просто лежать в открытом поле. Возможно, это расстояние спасет меня от пролетающего над головой снаряда или осколка.